Глава 10. Мой лечащий Багейн. «Вам бы лучше поговорить с ним, доктор». Медбрат Викентий встретился с врачом на пороге, чуть не зашибив того каталкой. Мне не удавалось различить их слов за дверями. Специфический разговор они продолжили в коридоре. Я же, едва не лопаясь от нетерпения, уже порывался выйти вслед за ними, когда молодой и полный сил черт зашел ко мне в палату. Судя по всему, это был мой лечащий врач. Он посмотрел на меня строго, но одновременно внимательно. Наверное, так и полагается смотреть врачам на буйных пациентов, отказывающихся лечиться. Это правильно. Однако именно сейчас его поведение показалось мне до обидного вызывающим. Да знал бы этот холеный и напыщенный доктор, что кипело у меня в голове. «Наконец-то вы пришли!» — выпалил я, не зная, с чего начать. «Вообще-то плановый обход через час, но ваши крики слышны по всему отделению», — равнодушно пожал плечами доктор. «Честно говоря, я предполагал, что вы скажете нам спасибо, а тут...» Он хмыкнул, скрестил лапы на груди, вперившись в меня суровым взглядом. Я смутился, но быстро понял, что доктор просто манипулирует. «Ничего, знавали и не таких». «Мне нужно знать, что тут происходит», — уверенно отрезал я. «Не думал, что скажу такие слова, но без сознания вы мне нравились гораздо больше», — безапелляционно заявил врач. «Что происходит?» «А что, собственно, происходит, Диан?» — он бросил на доску с информацией взгляд. Там, судя по всему, было написано мое имя. «Вы еще спрашиваете?» Я за малым едва не задохнулся от ярости и развернулся к черту спиной. «А как же мне ответить на ваш вопрос, если вы его не можете сформулировать?» Из моей пасти сорвался глухой рык. Я с трудом сдержался, чтобы не врезать ему с ноги копытом в пятак. «Простите, с кем не бывает?» Но и этот доктор тоже молодец, он же просто издевался над пациентом. Признаюсь, я ожидал какой угодно реакции и был готов ко всему, но этот красавчик в черном халате умудрился удивить меня снова. «А, так вы об этом!» — рассмеялся он. «Мы всех привязываем, когда ставим капельницы, уж простите». «Сразу не понял». «Не понял он». «Сейчас поймешь». Я рванул с койки, но из-за слабости завалился обратно на жесткий матрас. Эх, как же хотелось схватить рогатого умника за шиворот и взглянуть в глаза. Доктор отлично видел, что у меня не было сил, но на всякий случай отступил. «В мою спину спустили целый автоматный рожок», — прошипел я. «Не делайте вид, что вы не понимаете, о чем речь!» Конечно, он понимал. То, что я увидел в зеркале шкафа, не поддавалось никакой логике. На моей спине не было ни единого следа от пуль. Ни одного. Так что теперь мне очень хотелось знать, что же все это могло значить. Видя, что я крайне раздражен, черт в медицинском халате решил сменить тон. «Диан, я полагаю, нам пора объясниться», — выдохнул он. «Ты не против, если мы будем на «ты»?» Я просверлил доктора взглядом. Ничего так, что именно с этого следовало начать. «Доктор Висконский», — он протянул мне лапу. «На минуточку, именно я приводил тебя в чувство все это время». Его лапа так и повисла в воздухе. «Как долго я здесь лежу?» — проскрежетал я. «Диан, просто ответь на вопрос!» Доктору Висконскому вряд ли нравился заданный тон. От обиды или раздражения он даже перешел обратно на «вы». «Что именно вы хотите узнать? Как долго находитесь в нашей клинике?» «Последние несколько недель». «И могу заверить, что вам крупно повезло, что вы оказались здесь и все еще живы». Я выпятил подбородок, до скрипа сжимая зубы, потому что мне с трудом дались вот его слова. «Несколько недель? Да не могло такого быть. Выходит, все это время я не приходил в себя и лежал в клинике без сознания? А с чем, если на мне ни одного шрама? Еще раз, несколько недель. Получается, если верить словам врача, то с момента приезда на пик Панчича минула целая вечность. Но как же спецоперация? Если чего-то не знает санитар, то уж лечащий врач обязан быть в курсе, кто я, что со мной и как все это произошло. А если он не знает, то получается, что мое задание сорвано, бандитам удалось уйти. Сонм противоречивых мыслей промелькнули в моей голове за один миг. «Что это за место?» — только и нашелся я. «Клиника доктора Лисича», — бросил врач. «Уверяю, вы в надежных лапах». Честно скажу, в этот момент мне было плевать на его слова. Даже на минуточку подзабыл о том, что на моей спине не осталось шрамов после выстрелов. Единственное, что волновало меня сейчас, это судьба банды, которую я упустил. Теперь их шансы скрыться от справедливого суда были самыми что ни на есть реальными. «Как я попал сюда, Висконский?» «Как и все остальные, через приемное отделение», — ответил он, сделав вид, что не понял мой вопрос. «Как еще попадают в клинику, мой друг?» В этот миг медицинский колпак Висконского вдруг съехал на бок. Доктор заметно перепугался, тут же поправил его. Но было поздно. Он сдал себя с потрохами. Смотря на него вблизи, без колпака, я сразу понял, что доктор Висконский никакой не черт, а лишь только притворяется им. Передо мной стоял самый обыкновенный, злокозненный оборотень Багейн. Существо в душе ненавидящее чертей, но при этом изо всех сил старающееся быть на них похожим. Багейна выдали свисающие лопухами уши, которые тот старался искусно прятать под колпаком. Видя, что я уставился на его горе уши, так называемый врач поежился. Наверное, стоило бы возмутиться таким неприкрытым враньем, но сейчас мне было глубоко наплевать. «Да что там, я бы промолчал, окажись на месте Багейна какой-нибудь вульгарный козлоногий сатир». «Что тебе известно о судьбе спецоперации на пике Панчича?» — решился я. «Должно быть, вы все еще не в себе. Телом уже тут, а сознание все еще там», — Висконский загадочно показал когтем вниз. «Вам надо успокоиться, Диан». «Не в себе?» «Мне всадили автоматный рожок в спину, и я только чудом выжил!» «Но ведь выжили, мистер Видич. Вы сами показываете, что на вашей спине ничего нет!» Багейн поводил из стороны в сторону когтем, словно перед ним сидел не сотрудник ночградской жандармерии, а нашкодивший плохиш. «Видел!» — простонал я и отчаянно схватился лапами за рога. «Меня подстрелили на спецзадании!» Голова едва не взрывалась от очень неприятных мыслей. Собрав воедино силы, я попытался остудить свой пыл. Не хотелось лишний раз выставлять себя круглым идиотом, тем более что у меня это и так отлично получается. Будучи слугой закона, я прекрасно понимал, что против фактов не попрешь. Сейчас же они работали не в мою пользу. «Послушай, ты!» «Доктор Висконский, я просто обязан связаться со своим начальством», — попытался объясниться я. «Мне необходимо удостовериться, что бандиты схвачены. Знать ничего не знаю ни о каких бандитах и знать ничего не хочу о ваших терках, спецзаданиях, автоматных очередях в спину. Главное, что мы вытащили вас с того света. Это факт», — лопоухий врач покачал головой, оценивая мое состояние. «Вы держались на волоске, но выкарабкались. И если не хотите снова оказаться на грани, то придерживайтесь моих рекомендаций. Но хочу сразу предупредить, что очень часто при применяемой нами методике случаются галлюцинации, вызванные приемом сильных психотропных веществ». «Хотите сказать, что мне все это привиделось?» — вспыхнул я. «Вас доставили в крайне тяжелом состоянии местные жители, просто оставив у дверей приемного покоя». «А вот почему они так сделали?» — покачал головой Багейн. «Ох, не в моих привычках гадать». «Меня подстрелили!» Висконский ничего не ответил. «В правилах вашей клиники не задавать лишних вопросов, доктор!» — не выдержал я. «Почему же, Диан? Мы направим всю необходимую документацию в Черпскую полицию, как только установим вашу личность». «Моего имени и фамилии вам недостаточно». «При вас не было документов, но я готов поверить вам на слово», — поспешно заверил Багейн. «Однако, послушайте, ваше сознание может представлять вам недостоверную картину случившегося и выдавать галлюцинации за воспоминания. Вот что я хочу вам сказать». Видя, что я смутился, доктор Висконский добавил: «Впрочем, эффект от приема препаратов краткосрочный, поэтому очень скоро вы все вспомните, уверяю вас». «Вот тена! Не хватало мне еще и психотропных. Чем же меня тут накачали?» Багейн осторожно встал поближе к моей койке. Я уставился на него в упор и почувствовал, как начала тяжелеть моя голова. Видимо, начал действовать порошок-шипучка, который подсыпал в воду медбрат. И вряд ли он сделал бы это по собственной воле, без определенного приказа от вышестоящего начальства. Но неужели ушастый Багейн сомневался в том, что у меня был огнестрел? 40 с лишним выстрелов в упор. Ничего не понимаю. Доктор положил свою лапу поверх моей и крепко сжал, успокаивая меня, как маленького, глупого чертенка. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что сейчас вам необходимо лечение и покой», — мягко перебил меня Висконский. «Примите мой совет, поменьше фантазируйте о всяких там бандитах, и вы очень скоро поправитесь, а значит, вспомните все». «Как я понимаю, никаких документов при мне не нашли», — тяжело вздохнул я, лишний раз подтверждая этот факт для самого себя. «Поэтому ваши и бездействовали до сих пор». «Обидно слышать, что вы называете нашу работу бездействием», — улыбнулся Висконский. «Но вы правы, никаких бумаг, паспорта, водительских прав или любого иного удостоверения личности у тебя нет. Иначе зачем бы мне тогда было важно ваше имя?» «Ну, мало ли, я не стал продолжать, просто не хотел. Зная склонность персонала в этой клинике к проверочкам и составлением неких психологических портретов, дьявол его знает. Может, Висконский также лишь проверял, что я о себе помню. Но теперь, зная, кто я и как меня зовут, необходимо связаться с полицией, так?» Багейн наигранно закатил глаза, полагая, что я не вижу этого. «Непременно, но чуть позже. Все же подождем, когда побочный эффект от приема препаратов сойдет на нет». «Почему не сейчас?» «Потому что, как ваш лечащий врач, я обязан в первую очередь заботиться о вашем здоровье». Висконский продолжал уперто стоять на своем. «И я говорю, позже, все позже». Разговор отнял у меня много сил и уже начинал давить в печенках. Казалось, я бился головой о железобетонную стену непонимания, а Багейн мягко, но твердо отстаивал позиции научной медицины. Я гулко выдохнул, потом похлопал себя по щекам, успокаивая пошатнувшиеся нервы. Не знаю уж, каким чудом Багейн стал врачом, но мне вынужденно приходилось с этим считаться. «Послушайте, доктор, я лейтенант Ночградской жандармерии, следователь отдела по борьбе с организованной преступностью, и я требую, чтобы ты связал меня с моим же начальством немедленно! Так понятнее?» Каюсь, нечего было разводить весь этот балаган и ходить все это время вокруг да около. Мне следовало сразу прояснить ситуацию. Врач крайне спокойно выслушал мои слова. То есть не перебивал, не лез с расспросами, но свои позиции не сдавал. «Что ж, я понимаю ваше беспокойство, офицер Видич, и уверяю вас, что мы займемся вашим вопросом в самое ближайшее время», — мягко пообещал Висконский. «Ты не расслышал?» — яростно зарычал я. «Зови главного! Соединяйте меня с начальством немедленно! Я требую перевода меня в подведомственный полицейский госпиталь в конце-то концов!» Мне удалось кое-как поднять лапу и врезать кулаком по матрасу. Подействовало. Перепуганный Багейн подскочил, попятился и заблеял какие-то обещания. Однако, видя, что принятое лекарство крепко действует на меня, оборотень остановился. Расправил черный халат, храбро выдохнул и подошел к стенду, где висела моя история болезни. «Ну уж нет, вы однозначно не в себе, дорогой мой Диан», — задумчиво прошептал он. «Тогда скажу вам все как есть. Если бы на пике Панчича проходила какая-то тайная спецоперация и пострадай в ней сотрудник столичной жандармерии, так в нашу клинику давным-давно бы пришел запрос о вашем состоянии. Но поскольку никакого запроса нет, это, знаете ли, наводит на определенные мысли о правдивости ваших слов». С невозмутимым видом доктор Висконский принялся перебирать снимки. После его слов мне стало совершенно не по себе. А ведь действительно, по факту, никто в родном отделе не мог подать обо мне запрос. Я отправился сюда, одетый по гражданке, по подписанному увольнительному. К тому же, оплатив билет не своей картой, а наличные средства майора Кадича, а значит, фактически был не на службе. Хреново же обстояли дела. «Допустим, я поверю вам, что вы жандармский офицер», не отрываясь от чтения отчетов, продолжил Багейн. «Я даже могу позвонить куда следует. Вот только в Ночграде с меня потребуют ваши бумаги, а у вас нет ни удостоверения личности, ни какого-либо служебного удостоверения». «Оно у меня было!» «О, неужели?» — с невозмутимым видом доктор принялся перебирать снимки. «Мне нужен всего один звонок», — сдался я. «Сами знаете, что в районе пика Панчича серьезные проблемы со связью, и наша клиника не исключение. Боюсь, что прямо сейчас удовлетворить ваш запрос невозможно», — равнодушно пожал плечами оборотень. Не хотелось до конца слушать весь этот бред. Висконский на полном серьезе утверждал, будто бы в этой самой клинике Лисича не ловила связь, а виной тому была отдаленность пика Панчича от благ цивилизации. О сотовых операторах в этих краях никогда не слышали, в чем я успел убедиться лично, не спорю. Но так, чтобы от внешнего мира отрезало целую больницу, да еще нашпигованную самыми современными медицинскими штучками, вот этот вариант представлялся крайне маловероятным. «Как же вы связываетесь с внешним миром? Где заказываете лекарства?» Удачно, как мне показалось, съехидничал я. «Ну, вас опять не в ту степь понесло, офицер. Понятно, что мы и препараты заказываем, и чертей записываем. Как без связи-то?» — равнодушно пожал плечами врач. «Кто бы устраивал тогда здесь больницу? Связь-то она есть. Мы общаемся с внешним миром через Черпские железные дороги. Поездом нужные препараты получаем, да и обычную почту в наше время еще никто не отменял». «А как же спутниковая телефония?» — удивился я. «Уж не знаю, как Багейн, но лично я чувствовал себя без мобильника, словно без лап». «Должно быть, вы давненько не получали счета за спутниковую телефонию. У самого Люцифера шерсть дыбом встанет, прости за наезды и недоверие», — хмыкнул Висконский. «А между собой мы и по внутренней линии отлично общаемся». «Ничего так, все работает, никто не жалуется». Я покосился на непробиваемого доктора, но промолчал. «Так, значит, придется поверить Висконскому на слово». «Изолированная дыра, говорите?» Хотя дырой клинику доктора Лисича можно было назвать с большущей натяжкой. Судя по здешней технике и персоналу, здесь располагалась настоящая больница. Вот только спрашивается, для кого? Чтобы пересчитать местных, хватило бы пальцев обеих лап. Федеральный проект развития медицины в регионе? Наше правительство никогда ни с кем особо не церемонилось, поэтому в глубинках медицина начиналась и заканчивалась вотчинами захудалых докторов, некогда заваливших выпускной экзамен в медакадемии. Неужто на клинику раскошелился Петко Ивич, который, как заверял Леший, получил от правительства зеленый свет на развитие этого региона? Я озвучил свои мысли Висконскому, но тот лишь шутливо отмахнулся. «Клиника имеет хороший стабильный доход. Никакие дотации или гранты нам не нужны», — заверил Багейн. «Местных мы лечим постольку поскольку. В клинику доктора Лисича обычно съезжается богатенькая нечисть со всех уголков Чербии и Бесогории. Свежий воздух Пика Панчича благотворно влияет на организм. А еще в нашей клинике работают лучшие специалисты». Грудь Висконского выгнулась колесом от гордости. «Ваш покорный слуга в их числе». Я кивнул, беззлобно улыбнулся. Ныли плечи, словно уговаривая прилечь. Видимо, действовала шипучка, подсунутая мне медбратом упырем. Однако, несмотря на внешнюю умиротворенность, внутри меня бурлило яростное несогласие. Мозг боролся с лекарством. Доктору Висконскому не удалось убедить меня ни в чем. Я по-прежнему не верил ни единому сказанному в палате слову. По-хорошему, мне бы стоило выписаться из клиники как можно скорее. Нечего тут прохлаждаться на больничной койке, когда Чумаза и Жорик могут разгуливать на свободе. Вот только прямо сейчас у меня даже не было сил подняться с койки и попытаться уйти. Да и куда, кстати? Я находился на пике Панчича без документов, без оружия и без гроша в кармане. «Прошу вас, наберитесь терпения, Диан», — вздохнул доктор Багейн. «Я обещаю вам, что как только пройдет следствие побочных эффектов, мы свяжемся с вашим отделом, составив максимально полный запрос. Поймите меня правильно, но сейчас все это может быть лишь плодом перевозбужденного воображения. Было бы у вас служебное удостоверение, а так...» Доктор развел лапами, вновь перейдя на «ты». «Мы просто потеряем время, поскольку твой запрос никто не станет рассматривать, если он не будет официально оформлен». «Понимаю», — неожиданно для самого себя признал я. «Ну что ж, раз так», — Висконский выразительно взглянул на наручные часы. «Мне пора делать осмотр других наших пациентов, а ты пока располагайся. Как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. А немного позже я снова к тебе зайду». Оборотень деликатно похлопал меня по плечу своей когтистой лапой. Я стиснул зубы, отдавая себе отчет в том, что этот красавчик на самом деле совсем не тот, за кого себя выдает. Кое-кто из наших учителей в академии поговаривал, что у Багейнов нет своего собственного лица. Но мне всегда казалось, что это полная чушь. Впрочем, завидная парочка тут подобралась. Багейн-доктор и упырь-медбрат. Забавно, правда? Теперь интересно было бы знать, кем на самом деле является сменщик Викентия, второй санитар. Вурдалаком? «Ну, а почему бы и нет? Самое то для полного букета». Я проводил врача взглядом до двери, оставшись на койке наедине со своими мыслями. Любопытно, но ведь я ни словом не обмолвился доктору о Ночграде. Однако Висконский уверенно говорил о столичной жандармерии. Откуда взялась подобная уверенность у Багейна? Я задумался. Неужто, сам того не ведая, я выдал все это в бреду? «Блин, да запросто. Вполне возможно, что шипучка, данная мне упырем, кроме расслабления, еще имела цель развязать пациенту язык. Очень интересно». Я вздохнул. Из двух зол принято выбирать меньшее. Пришлось поверить Багейну и подождать, когда полностью сойдет на нет побочный эффект принятых лекарств. «Кстати, Диан Видич», — лопоухий доктор вдруг выглянул из-за дверей. «А не желаешь ли ты прогуляться по нашей клинике? Обычно это освежает голову и способствует выздоровлению. Так что, идем?»